«Ай, Абу, ты чего?» – удивился Аладдин. Обезьянка спрыгнула на песок и с упрямством начала указывать рукой вдаль, как бы говоря: «Чего стоишь? Поехали, бежим от этих ненормальных». «Нет, Абу, к сожалению, пока мы не можем уйти», – вздохнул Ал, но тот посмотрел на него так, будто он сошел с ума. «Я серьезно, Абу. Мы заключили с их главным договор, и не простой, а магический. Условия такие: я достаю лампу, он меня озолотит». Абу недовольно поворчал, но потом нахмурился, задумчиво приложил пальчик к подбородку и, немного подумав, все-таки кивнул со вздохом, запрыгивая на плечо к Аладдину. «Вот и отлично. Знаешь, я бы сейчас и верблюда съел. Пошли, найдем чего-нибудь поесть». «Пов, Ханс», я проводил взглядом Аладдина и лишь тогда, когда тот окончательно скрылся за пологом шатра, позволил себе обернуться к Айрону. Тот, скрестив руки на груди, с легкой ухмылкой наблюдал за мной, будто уже предвкушая очередную порцию новостей. «Привет, Айрон, как настроение? Надеюсь, твои люди тебя еще не достали?» С усмешкой поинтересовался я, подходя ближе. «Честно говоря, нет», — пожал он плечами. «Стоит им только сесть поесть, и они, как по волшебству, становятся тише воды, ниже травы. Так что, господин, что привело вас ко мне? Новые задания или планы снова изменились?» «Да, Айрон, у меня появилась новая информация. Джафар владел не только посохом змея, который мы приватизировали, но и владел информацией о пещере чудес. Так вот зачем он вам?» — с легкой догадкой в голосе протянул Айрон. «В пещере, видимо, спрятан еще один магический предмет». «Именно. И он знает, как туда попасть. У тебя есть карта?» Айрон молча кивнул и, не теряя времени, повел меня в соседний шатер, где хранил снаряжение. «У меня есть несколько, как современные, так и старые», — сказал он, доставая из ящика свертки. Когда он развернул карты на столе, я склонился над ними, бегло осматривая. Не думал, что старые карты все еще могут быть полезны. Разве они не устарели? Наоборот, Айрон усмехнулся, легко проведя пальцем по выцветшему пергаменту. На современных часто не указывают руины, гробницы и прочие ненужные места. Он показал на один из листов. «Вот, к примеру, на этой карте, Аграба, здесь оазис, в котором мы сейчас стоим, а в этом квадрате», — он ткнул в пустое место, — «должны находиться руины, где по вашей наводке должен был находиться посох змея. Но на карте этого не обозначено». Я качнул головой. «Выходит, новые карты не так полезны для искателей руины древних городов». «Именно», — согласился он, — «это старая карта, которой лет 20, куда информативнее. Вы не представляете, сколько сил я потратил, чтобы заполучить ее». Я хмыкнул и прищурился. «Наверняка просто стащил ее у тех торговцев, которых ограбил». «Вы слишком хорошо меня знаете, господин», — с усмешкой вскинул он руки, а потом, кашлянув, вновь вернулся к делу. «Как видите, здесь указано гораздо больше мест, которых нет на новой карте». «Понял», — кивнул я. «Спасибо за объяснение, но давай вернемся к главному. Джафар», — я перевел взгляд на визиря, который все это время молчал, — «покажи, где находится пещера чудес, и если можешь, укажи, где искать кристалл Икс». Джафар, склонившись над картой, указал связанными руками на одну из точек. Айрон тут же отметил место на пергаменте. Затем визирь указал еще одну точку. «Первая – пещера, вторая – кристалл», — уточнил я. «Да», — коротко ответил он. «Сколько займет дорога до пещеры?» «Он сказал, что день», — спросил у Айрона. «Примерно так и есть», — кивнул он. «Если двинемся через пару часов, до вечера доберемся». Он посмотрел на меня, явно ожидая подтверждения приказа. «Хорошо, пусть отряд отдохнет эти 2 часа. Как только соберут лагерь, выдвигаемся». «А Джафара?» Я задержал на нем взгляд. «Свяжите покрепче, ноги тоже, и заткните рот кляпом. Но перед этим пусть его накормит, остановок не будет». Я уже собирался уйти, когда вспомнил еще кое-что. «Что с Робертом? Ты придумал, как его наказать?» «Да, он подвел меня, поэтому будет разжалован в рядовые и получит 15 ударов плетью, на всеобщее обозрение, чтобы остальные тоже поняли. За ошибки поблажек не будет». Я тихо присвистнул. 15 плетей – серьезное наказание. Не удивлюсь, если он после этого затаит на нас злобу. «Понял. Просто принцесса хотела увидеть, как его накажут». Я пожал плечами. «Хотя, если вспомнить ее характер, она, возможно, и не станет на это смотреть». «Вы это серьезно?» Айрон бросил на меня скептический взгляд, в котором было удивление. «Не уверен». Я развел руками. «Посмотрим, возможно, она передумала. Ладно, зайди ко мне через час, обсудим дальнейший план», сказал я, начиная уходить. Он кивнул, я обернулся и покинул шатер. Жаркое солнце уже начало подниматься высоко над головой, и воздух, плотный, словно раскаленный пар, буквально обволакивал тело. Надо бы покормить Жасмин, да и самому следовало бы что-нибудь съесть. Из-за бесконечного потока проблем утро я начал на голодный желудок. Однако долго засиживаться в этом оазисе не стоило, мы уже задержались здесь на 2 часа, и если кто-то пойдет по нашему следу, то вполне может нас настичь. Конечно, еще пару часов лагерь будет оставаться в относительной безопасности, но оставаться здесь дольше я бы не рискнул. С этими мыслями я ускорил шаг, направляясь к своему шатру. Глава 31. «Что ты делаешь?» – спросила связанная, но уже накормленная принцесса, наблюдая за моими сборами. «Собираюсь в дорогу», – отозвался я коротко, перекладывая нужные вещи в бездонную сумку. «А я-то думала, что мы уже прибыли в ваше логово», – хмыкнула она с легкой насмешкой. «Серьезно?» – я бросил на нее взгляд и подошел ближе. «Скажи мне, этот оазис хоть чем-то напоминает тебе базу наемников?» – протянул ей руку, намереваясь помочь подняться, но она лишь вскинула подбородок и, не скрывая гордости, поднялась сама. «Мне не нужна помощь», – нахмурилась принцесса, отворачиваясь. «Как скажешь», – сказал я, убирая руку. «Смотри, только не упади». Я отошел и машинально положил руку туда, где должен был быть гримуар, но его там не оказалось. Через секунду я понял, гримуар находится в моем пространственном артефакте. Черт, как хорошо, что я бросил его в сумку. Уже 2 часа хожу без него. И все же, как же сильно меня к нему тянуло. Я убеждал себя, что это лишь навязчивая мысль, что книга не может на меня влиять, что Айрон просто врет или, может, хочет заполучить ее сам. Но я удержался, не притронулся к ней, и теперь, кажется, начинаю возвращать здравый рассудок. Впервые за долгое время я начал мыслить ясно, воспринимать происходящее без искажений. Даже тот момент с призывом дымка на площади Эрандилла начал вызывать раздражение. Зачем я это сделал? Чтобы напугать Анну, впечатлить толпу, почувствовать себя великим и всемогущим? Стыдно до дрожи. А бой с наемниками моего брата? Что это было, если не глупая бравада? Я подверг опасности 2 принцесс, хотя мог поступить иначе. Эльза с легкостью могла бы создать ледяной мост, и мы с Анной ускакали бы на дымке, пока Ричард со своей жалкой сворой метался в поисках нас по лесу. Он был верхом, но один. Уйти от него не составило бы труда. Но нет, я хотел проучить его, доказать, что стал сильнее, лучше, могущественнее. И все мои тогдашние отговорки, будто нам некуда было бежать, это была лишь иллюзия, внушенная книгой. Именно она подталкивала меня к безумным поступкам. Я, конечно, не жалею о той битве, но можно было бы и не рисковать так откровенно. Да и Ричарда стоило убрать сразу, а не давать ему возможности. В моем распоряжении были всевозможные яды и несколько подходящих заклинаний, но я решил раздавить его морально. Глупо до безобразия, проще было бы сразу устранить его, и тогда ничто не мешало бы мне налаживать отношения с королевой и втираться к ним в доверие. Теперь я больше не таскаю ее с собой, и правильно делаю. Гримуар снова запечатан и брошен в бездонную сумку, туда, где ему и место. «Ты это серьезно?» – прищурилась принцесса, выгибая бровь. «Ладно, забудь». Я покачал головой и направился к выходу. Мне срочно нужно было к Анне и Эльзе, просто посидеть с ними, расслабиться, поговорить с Алафом, выпить чаю и хоть немного отойти от всей этой чертовщины. Мой разум был изнасилован гримуаром, сдавленный и исковеркан, и только их присутствие могло вернуть меня в нормальное расположение духа. Принцесса не сразу, но все-таки пошла следом. Осторожно выглядывая из-за угла, она наблюдала за наемниками, которые, переговариваясь и весело гагача, сворачивали лагерь. Кто-то запрягал верблюдов, кто-то укладывал тюки, и вся эта слаженная суматоха говорила об одном. «Мы выдвигаемся». Айрона я нашел довольно быстро, он вместе с Дизмондом проверял запасы. Вокруг них лежали мешки с провизией, бурдюки с водой и прочие вещи первой необходимости. Алладина тоже привлекли к работе, он, под присмотром, помогал укладывать снаряжение в юки. Жасмин, чуть позади, явно чувствовала себя неуютно. Некоторые наемники откровенно пялились на нее, а парочка так вообще не стеснялась раздевать ее глазами. Она быстро метнулась ко мне за спину и держалась поближе, стараясь не теряться в толпе. Впрочем, понять ее было нетрудно, у большинства этих типов лица были откровенно бандитские. Я нахмурился, глядя на эту картину. «Айрон, как обстоят дела с едой и водой? Нам хватит?» – спросил я, подходя ближе. «Да, господин», – кивнул он, не отрывая взгляда от очередного тюка, который только что закинули на верблюда. «Я всегда беру с запасом. Если не устраивать пир на каждый привал, то нам хватит еще дня на три». Я кивнул. Верблюды действительно оказались удивительно выносливыми, они спокойно несли вьюки, и в отличие от лошадей, не требовали постоянной воды. Лошади в таких условиях выдохлись бы намного быстрее, их пришлось бы поить втрое чаще, да и грузоподъемность у них была хуже. Разве что вьючные породы, но тогда упала бы скорость. А здесь, в песках, верблюдам не было равных. Не зря же их называют кораблями пустыни. «Наш босс очень щепетилен в подобных вопросах», — усмехнулся Дезмонд, глядя на Жасмин. «Позвольте представиться. Дезмонд — неподражаемый и весьма галантный помощник Айрона. Он сделал шаг вперед и попытался взять Жасмин за руку, чтобы поцеловать, но она тут же резко выдернула ее, и в ту же секунду по лагерю разнесся звонкий шлепок. Надо быть гением, чтобы прикасаться к девушке, выросшей в культуре, где трогать девушку – это ужасное оскорбление. А ведь она не просто девушка, она принцесса. За такое там могли бы казнить. Да и вообще, какого черта он здесь распускает руки? Еще и при мне, они, похоже, совсем расслабились. Одни пялятся на мою гостью, другие лапы тянут без спросу. Непорядок. Видимо, представления с Робертом им не хватило. Дезмонд отшатнулся, ошеломленно прижав ладонь к щеке, а вокруг тут же раздался смех. Руки убрал, резко бросила Жасмин, сверкая глазами. «Ах ты, шваль!» – зарычал он, срываясь в гневе. Жасмин мгновенно спряталась за моей спиной. Я уже собирался вмешаться, но Айрон оказался быстрее. «Сам виноват. Или ты думаешь, твои дешевые подкаты сработают на принцессе? Разве что куртизанки на такое поведутся», – произнес Айрон сухо. «А теперь иди работай». Дезмонд недовольно буркнул что-то под нос, но, встретившись взглядом с Айроном, мгновенно стушевался, тот смотрел на него матом. «Да, у меня еще работа», – смущенно промямлил он и, потупив взгляд, быстро ретировался. Жасмин провожала его взглядом, в котором читалось все, и недоверие, и легкое отвращение. Потом повернулась ко мне, и что это сейчас было, не обращая внимания. «Ты просто очень приглянулась Дезмонду», – ответил я, пожав плечами, а сам уже думал о другом. Надо будет объяснить им, кто здесь действительно главный. Айрон – формальный лидер, но решение принимаю я. И чем дальше, тем больше меня раздражает их поведение. Сначала Роберт, теперь вот это. Я не намерен терпеть подобное. Возможно, я был мягок, сказались слова Айрона и отходняк от книги, но сейчас мой разум ясен, как никогда. И пока мне совсем не нравится, как ведет себя отряд. Придется обсудить это с Айроном. Она тут же скривилась, будто от зубной боли. Вау, вот это достижение. Она скрестила руки на груди. И что это было? Ты, я смотрю, совсем их распустил. Я надеюсь, он больше не посмеет даже подойти к принцессе. Холодно обратился я к Айрону. Нет, господин, он, хоть и не показывает виду, но вас боится. Сильно. Так что ничего с ней не сделает, ответил он и задумчиво уставился на Жасмин. Хотя, лучше тебе не попадаться ему на глаза, от глупости никто не застрахован. Я не боюсь какого-то там наемника, вскинула она подбородок с явным вызовом. Я тебя предупредил, без особой реакции ответил Айрон, словно не воспринимая ее браваду всерьез. Серьезно, Айрон, я прищурился. Я, конечно, прислушался к твоим словам, но тебе стоит лучше следить за Дезмондом. Жасмин, моя гостья, и если с нее упадет хоть волосок, в первую очередь я спрошу с тебя, как с лидера этого сброда. Думаю, ты это понимаешь? Айрон кивнул. Да, господин, извините. Я прослежу за ним, ответил он. И не только за ним. Пока мы шли, весь лагерь пялился на нее как на кусок мяса. Я понимаю, она красивая девушка, но это уже переходит все границы. Я ведь ясно дал понять, что принцесса, моя гостья, а не пленница. И отношение к ней должно быть соответствующее. «Все понятно», – отчитал я своего подчиненного. «Я понял, господин, не знал, что все настолько плохо. Из-за наказания Роберта и управления лагерем я это упустил. На следующем привале обязательно со всеми поговорю», – наемник склонил голову. Видно было, что Айрон отнесся к этому серьезно. Какими взглядами он сверлил свой отряд, особенно Дезмонда, с которого, собственно, все и началось. Ладно, сколько еще ждать? Сменил тему я, немного. Осталось только свернуть шатры и доделать пару мелочей. Почти все готово, осмотрев лагерь, отозвался Айрон. Хорошо, если так. Кстати, я принес сумку. Держи, я протянул ему артефакт. Можешь сложить провизию сюда. Сумка сохраняет свежесть. Вдруг что-то испортится от жары, а у нас нет времени отсиживаться в кустах. Помню, как мы ее добыли. Пробормотал он, чуть улыбнувшись. Тогда мне было жаль с ней расставаться, когда я отдал ее вам. Полезная вещь. Наверняка стащил у какого-нибудь честного человека, язвительно заметила Жасмин, бросив на меня взгляд. Причем куда менее враждебный, чем обычно. После моего заявления о ее безопасности, в нем даже мелькнула благодарность. В точку, расплылся в улыбке Айрон, блеснув всеми 32 зубами. Жасмин нахмурилась и недовольно качнула бровями. Чего еще ожидать от разбойников? Покачала головой она. Полегче, милочка, мы не разбойники. Нас нанимают, чтобы от них избавляться, прищурился Айрон. В его голосе зазвучало раздражение. Знаешь, что меня больше всего бесит в таких, как ты? Ваше вечное высокомерие. Вы, венценосные, глядите на нас, как на грязь под ногами. Но стоит запахнуть жареным. Бежите к нам, чтобы мы сделали за вас всю грязную работу. Ни я, ни мой отец никогда бы не наняли вас. Так что не нужно обобщать, с вызовом сказала Жасмин, вскинув подбородок. Айрон уже открыл рот, чтобы ответить, но вовремя вспомнил, что 5 минут назад я велел относиться к ней как к гостье. Вздохнув, он повернулся ко мне. «Я вам сочувствую, господин. Как вы вообще умудрились просидеть с ней столько времени в одном шатре? Это заслуга». Его прервали, один из наемников, мчавшийся к нам на верблюде, громко крича: «Айрон! Айрон!» Он резко остановился, спрыгнул с седла и, тяжело дыша, подбежал ближе. «Часовой, что случилось?» Айрон моментально стал серьезен. Я тоже напрягся и крепче сжал посох. Что-то было не так, беда, наемник едва переводил дыхание. На наш пост напали. Замира и Джелия убили. Их буквально сожгло черным пламенем. Он был бледен, глаза бегали, руки дрожали. Типичное состояние человека, которому довелось выжить там, где другие умерли. И в этот момент у меня в голове что-то щелкнуло. Я едва не хлопнул себя по лбу. Конечно, как я мог не догадаться. После той встречи на одном из нас осталась метка, а я даже не потрудился провести ритуал отсечения. Превосходно, просто блестяще. Гримуар, черт бы его побрал, окончательно превратил мой разум в кисель. Можно было догадаться, они вышли на нас слишком быстро. Я-то рассчитывал, что они выйдут на след только через несколько часов, а вышло иначе. Из-за метки они нашли нас гораздо раньше. Я заставил себя выдохнуть. Нужно собраться. Да, я совершил ошибку, затупил, начал действовать опрометчиво, не думая на шаг вперед. Но сейчас я ясен. Мой разум снова со мной. Нужно оценить ситуацию. Один из вариантов – отдать гримуар. Возможно, это удовлетворит их. Или наоборот, только разозлит. После той встречи я не доверяю ни одному из этих магов, особенно лысому. Что, если они просто захотят убить меня и забрать книгу? Нет, отдавать гримуар – слишком опасно. И это не он мне нашептывает, это мое критическое мышление. Я больше не прикоснусь к нему, но и передавать его потенциальному врагу – безумие. Можно было бы попытаться быстро собраться и уехать, но и это не выход. Мы с грузом, а они, скорее всего, не таскают с собой алтарь весом в несколько тонн. В пространственную сумку, к сожалению, все не засунуть, стоило уложить туда провизию, как она уже оказалась заполнена. Значит, пока уйти не получится. Что остается? Задержать их, потянуть время, дать отряду уйти на безопасное расстояние, затем переместиться к Айрону, провести ритуал отсечения и... Хорошо, я спокоен. Что сделал бы прежний Ханс? Без колебаний оставил бы наемников на верную смерть, а сам вместе с Аладдином, Жасмин, Джафаром и Айроном ускакал бы в безопасное место. А что сделает новый Ханс? Задержит магов, даст людям шанс на спасение, а потом переместится к Айрону, как настоящий герой. Конечно, это была шутка. То, что гримуар немного прошелся по моим мозгам, еще не значит, что я окончательно свихнулся. Рисковать собой ради головорезов, убийц и прочего наемного сброда? Нет уж, их, в конце концов, именно для этого и нанимали. Пожертвовать кучкой маргиналов ради выживания ключевых – вполне разумная плата. Но просто оставить их – не вариант. Они даже секунды не продержатся. Стоит магу взмахнуть рукой, и весь этот бравый отряд обратится в пепел. Выходит, придется задерживать их самому. Но я не волновался. Во-первых, я стал сильнее, все-таки четвертый круг. Во-вторых, у меня есть посох, который снижает стоимость заклинаний вдвое. И в-третьих, давно пора было протестировать свои новые способности. Все эти мысли пронеслись в голове за считанные секунды. И кому вы еще успели перейти дорогу? Это те самые маги, о которых ты говорил. С легкой тревогой поинтересовалась Жасмин. Неважно, отрезал я. Айрон, времени мало. Пусть все срочно собираются и уходят. Я отвлеку магов. Он уставился на меня удивленно, но, к его чести, быстро взял себя в руки и кивнул. Хорошо, Пофайрон, хорошо, повторил я, хотя внутри все перевернулось от удивления. Ханс прикрывает всех собой, видимо, завтра в пустыне пойдет снег. Я всегда считал его опасным психом с щедрой жилкой, а с такими лучше не спорить, особенно, когда у них начинается припадок. Как тогда, когда он собрал нас якобы для обсуждения плана проникновения во дворец которого, по сути, и не существовало. Ханс тогда думал лишь о посохе, и о двух людях, Джафаре и Алладине. Все остальное для него было пустым звуком. Особенно меня тогда напрягла его фраза «Опять всех под нож». Он, конечно, не святой, но, черт подери, убивать целый отряд просто из-за мнимой угрозы или из-за того, что кто-то может проболтаться, это было уже за гранью. Поэтому я тогда и согласился с ним, не потому что верил, а потому что боялся. Противоречить такому человеку означало рисковать собственной головой, хотя он уже начинал сомневаться в правильности своего решения. Эти идиоты подводят меня и творят черт знает что. Что Роберт, что Дезмонд один другого лучше. Сам по себе этот отряд не вызывал у него никаких чувств. Он перечил Хансу не ради них, а ради собственного рассудка. Снова пережить безумие он не хотел. А что до этого сброда? Ну, если придется, я пожертвую ими ради выживания всей группы. Именно пожертвую, а не вырежу просто так, как того хотел Ханс. Все же даже у меня оставалась некая мораль, и убивать своих, пусть пока что, товарищей без причины я не собирался. Сегодня же, когда он вновь заговорил в том же духе, я не выдержал. Не мог больше безропотно выполнять приказы безумца, но и открыто перечить ему было опасно. Потому я сделал единственное, что мог. Твердо отказался и постарался указать на ту грань, за которую он давно уже переступил. Боялся ли я? Конечно. Каждый здравомыслящий наемник испугался бы. Но ради собственного будущего я пошел на риск. И, похоже, не прогадал. После того разговора Ханс извинился. Впервые. Сказал, что всему виной та чертова книга, гримуар, который, по его словам, подталкивал его к жестокости и безумию. Я предложил избавиться от книги, но он, похоже, все еще находился под ее влиянием, хоть и осознавал это. И все же, когда он вышел из шатра без вечного спутника, этого проклятой книги, который всегда висел у него на поясе, я задумался. Может, он и правда начинает приходить в себя? Я даже начал рассматривать его предложение о службе. Но не сейчас, сначала задание. Только потом можно будет думать о будущем. А может, все это игра? Что, если Ханс лишь притворяется? Может, в его голове уже зреет план, как избавиться от всех нас? Ладно, неважно. Сейчас лучше сосредоточиться на реальной опасности. Хорошо, что я заранее подумал о безопасности и выставил часовых. Их задачей было следить за тем, чтобы к лагерю никто не смог подойти незамеченным. Только вот вопрос, как он вообще умудрился подобраться на такое расстояние, и как успел их перебить, непонятно. Хотя, вероятнее всего, часовые просто не обратили внимания на одинокого путника, подумали, что это какой-то бродяга, торговец. А когда поняли, с кем имеют дело, было уже слишком поздно. «Айрон, мне нужна моя сумка», — сказал Ханс, не глядя. Я молча протянул ее, наблюдая, как он быстро извлек оттуда несколько зелий и аккуратно закрепил их на специальные крепления у пояса, те самые, что предназначались именно для флаконов с алхимическими смесями. К нам подошел Алладин, настороженно оглядываясь. «Что происходит?» — спросил он. «Готовься, мы уходим. За нами уже идут маги, и они очень близко», — сказал я. Он удивленно взглянул на меня, но кивнул, не задавая лишних вопросов. Ханс, судя по всему, был занят подготовкой, и потому я решил взять командование на себя. Без лишней волокиты начал раздавать припасы и быстро рассадил наших гостей. Джафара я усадил рядом с Дезмондом, а его попугая, Яга, тоже доверил ему, пусть присматривает. Принцесса поедет со мной, а Аладдин, вместе с Робертом. Так и решили. Вдалеке уже можно было различить приближающуюся фигуру. Кто-то явно скакал в их сторону, поднимая клубы пыли. Я тут же рванул к Хансу, который стоял у края лагеря, спокойно дожидаясь неизвестного. Человек в балахоне кричал что-то, размахивая руками, но из-за расстояния невозможно было разобрать ни слова. «Господин, все готово, мы уходим. Вы уверены, мы можем остаться и дать бой?» – предложил я, затаив дыхание. «Нет, вы для них всего лишь мишени, одно заклинание, и от вас ничего не останется», – коротко ответил он, а затем добавил. «Интересно, почему он один? Его бросили, или остальные идут с флангов? Хотя, неважно. Ясно одно, они что-то задумали. Уходите, пока не поздно». Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и подать сигнал на отход. Впереди нас ждал путь до пещеры чудес. Ханс молча протянул мне свою сумку. Приняв ее, я без слов направился к своему верблюду. «А Зигур, он остается?» – удивленно спросила Жасмин, когда я подошел ближе. «Да, он рискует собой ради нас», – глухо ответил я, запрыгивая на верблюда. Жасмин бросила на Ханса странный, долгий взгляд, будто не могла до конца понять, что именно за человек стоит перед ней, но промолчала. Оглянувшись в последний раз, я пришпорил верблюда и помчался следом за остальными. «Пов, Ханс!» Я напряженно всматривался в приближающуюся фигуру, не сводя глаз, пока он не подошел достаточно близко. Спрыгнув с коня, маг не стал терять времени и сразу метнул в меня огромный поток черного пламени. Пламя ревело, испуская зловещий жар, и казалось, что песок на его пути начинал плавиться. Увидев это, я не стал медлить. «Палиум тенебрарум», — произнес я, активируя заклинание. Меня окутала вуаль, будто сотканная из жидкой тьмы. Поток пламени с грохотом ударил в нее, но не пробил. Напротив, он начал поглощаться, исчезая внутри покрова, усиливая защиту. В этом и была особенность заклинания. Оно способно впитывать любую темную энергию, если таковая есть. А этот огонь определенно не был обычным. В нем ощущалась бешеная концентрация тьмы. Неудивительно, что он так жадно всасывался в мой барьер. «Черт!» — рявкнул он с досадой, отступая и тут же подготавливая новое заклинание. Возле его рук закружился и завибрировал раскаленный диск пламени. Это длилось всего пару секунд, но даже за это время я понял. Принимать этот удар на щит я не намерен. Он метнул диск в мою сторону, одновременно переходя к следующим чарам. Я откатился в сторону, избегая прямого попадания, и решил больше не ждать. Пришла пора атаковать самому. Послав в него копье тьмы, я начал смещаться по флангу. Он встретил снаряд, выставив огненный щит, эффективный, но нестабильный. Я не стал останавливаться. Следом пошла кровавая волна, и пусть он попытался уйти, избежать удара полностью ему не удалось. Краем она все же задела его, и он закричал от боли. Но стоило мне взглянуть внимательнее, как я понял, урона почти не было. В момент попадания его балахон вспыхнул ослепительным белым светом, и клеймо не наложилось. Значит, защита была не просто активной, она нейтрализовала эффект моего проклятия. Атака оказалась бесполезной. Он метнул в меня взгляд, полный ярости и ненависти, тот, что бросают врагу, которого собираются уничтожить. Он готовился к настоящей битве. Но только где же двое остальных? Глава 32. Пов Морекс, мы так и будем стоять и смотреть, как Вильям проигрывает? Напряженно спросил Варин. Лич медленно перевел взгляд на него. Вильям обезумел. Сейчас он только помешает. И он сам хотел пойти один, пусть теперь отдувается, отрезал он, но взгляд его неотрывно следил за сражением. Правда заключалась в том, что Морекса интересовали не только гримуар, но и сам маг. Ему хотелось с ним поговорить, понять, как он мыслит. Возможно, они даже нашли бы общий язык, кто знает. Он ведь никогда не был солдатом, скорее ученым, изобретателем. Битвы тяготили его. У него не было ни боевой интуиции, ни страсти к сражениям. И, будем откровенны, в учении заката он занимал последнее место. Не по силе, а по опыту боевых столкновений. При мысли о своей организации Лич, будь у него лицо, наверняка бы поморщился. Участвовать в этом всем ему не хотелось, но у него не было иного выбора. Либо прислуживать лидеру организации, чьего имени никто не знал, чьего лица никто не видел, либо умереть или, что хуже, лишиться магии. Лишон давал убежище и защиту от светлых магов, но все это осталось в прошлом. Теперь он создал заклинание, которое позволяло ему скрываться даже от артефакта Мерлина, того самого, что выслеживал носителей тьмы. Он создал эти чары на основе изученного балахона, которое сейчас на нем. Именно из-за этих чар он и согласился вступить к ним. И теперь для него не было смысла участвовать в этом фарсе, он может сосредоточиться на своих экспериментах и исследованиях. «Он проигрывает», — тихо сказал Варин, наблюдая, как Вильям отчаянно отбивается от кровавых снарядов. «Этот маг оказался сильнее, чем я думал». «Да, но в его действиях чувствуется скованность. Это может означать, что он либо никогда не сталкивался с сильными противниками, либо еще не привык к своей силе, скорее всего, и то и другое», — Лич продолжал анализировать. «Удивительно. Он использует магию тени, тьмы и крови, и делает это одинаково эффективно. И что тут удивительного? У нас каждый второй круг так может», — пожал плечами Варин. «Да, но чем сильнее маг, тем меньше школ он использует. Обычно они предпочитают стать экспертами в одной, максимум двух направлениях. А вот магам второго круга ничего не остается, как хвататься за все подряд, использовать все, что доступно», — ответил Морекс, не отводя взгляда от поля боя. Однако их внимание резко привлекло одно заклинание. Владелец гримуара, сражавшийся с Вильямом, внезапно запустил в того луч тьмы, мощное, режущее заклинание, которое буквально отсекло Вильяму ноги. Тот рухнул, издав полный боли вопль. «Он проиграл. Теперь наш выход», — с легкой усмешкой пробормотал Варин. «Пов Ханс, несколькими минутами ранее, я методично давил этого лысого безумца». Латинские слова срывались с губ почти автоматически, а сигилы, что вспыхивали на посохе и руке, мгновенно превращались в боевые заклинания. Он успевал уклониться от одних, другие гасил огненным щитом. Честно говоря, ничего прям интересного он не показал, но один раз все же удивил. Из пламени он создал нечто похожее на дракона. Огненное чудище взмыло в воздух и обрушилось на меня потоком жара. Не знаю, что это было, но выглядело эффектно и опасно. Благо я вовремя нырнул в его собственную тень, чего он, похоже, не ожидал. В тот момент я почти прикончил его, но он смог вырваться, подскочив в воздухе на реактивной пламенной струе, попутно обжег мне плечо. Теперь он внимательно следит за собственной тенью, но это уже не важно. Сейчас я готов закончить битву. В моем арсенале есть заклинания специально против магов, просто я не стал использовать их сразу, хотелось проверить, на что способна моя новая сила. И скажу вам, с этим посохом я стал куда опаснее, чем раньше. Ладно, пора кончать. Знаешь, я думал, ты окажешься пооригинальней, у тебя же целое воображение в арсенале. Но все, что ты делаешь, это поливаешь меня огнем и стреляешь снарядами. Я пренебрежительно махнул рукой. Хотя признаю, с тем драконом ты меня удивил. Но это все, хватит тратить мое время. Либо покажи мне что-то действительно достойное, либо проваливай. Даже убивать тебя не стану, не хочу марать руки. Провокация сработала. Я специально выводил его из себя, хотел, чтобы он выложил что-то по-настоящему мощное, а после подловить его. «Ублюдок, я покажу тебе свою настоящую мощь, узри силу черного солнца», — заорал он, и в разные стороны от его тела начал расходиться темный огонь. «Ау, видимо, и правда готовит что-то серьезное». Я лишь хмыкнул. «Дурак», вытянув вперед посох, на наконечнике которого загорелся сигил, я произнес: «Сигиллум экстинстианис». Печать угасания сработала как надо, весь огонь, что рвался из его тела, внезапно потух. Он в шоке посмотрел на свои руки, не веря в происходящее, но я не дал ему опомниться, выдал следующее заклинание: «Радиус тенебрарум». Из наконечника посоха вырвался луч тьмы. Он, конечно, попытался увернуться, но было уже поздно. Я просто провел посохом за его движением и отрезал ему ноги. Со вскриком он рухнул на песок, вцепившись в культяпки. Хм, понятно. Его балахон либо способен защитить лишь от одного заклинания, либо не сработал против более сильного. Я выдохнул, но расслабляться не стоило, маг все еще был жив, а значит, мог попытаться колдовать, но у меня ведь есть посох. А что, если получится загипнотизировать его и вытянуть информацию про тех двоих, или про еще какие-нибудь секреты? Осторожно подходя к нему, я ожидал подвоха, но тот лишь скулил и корчился на песке. Кровь не шла, места срезов покрылись темным налетом, не дающим ей вытечь. Интересный эффект. Но когда я почти дошел до него, рядом материализовалась та самая парочка магов, которых я искал. Я резко отпрыгнул, готовясь либо защищаться, либо мгновенно телепортироваться. Но они ничего не делали. В ту же секунду из земли вырвался костяной шип, пробил грудь лысого психа, мгновенно убив его. «Ты что творишь?» – прошипел маг в фиолетовом балахоне. Он был не жилец. Тьма, как яд, уже начала распространяться по его крови. «Я сделал ему одолжение, убив быстро», – раздался скрипучий голос. Голос того, кого я, пожалуй, опасался больше всех. «Ладно, неважно. Давай закончим дело», – он наверняка выдохся, – проговорил маг в фиолетовом балахоне и вышел вперед, протягивая руку. На коже стал проступать сигил. Фиолетовый, витиеватый, мерцающий. Я уже приготовился к очередной битве или к побегу, как вдруг череп мага с глухим треском пробил костяной шип. Его тело упало, как тряпичная кукла, которой перерезали веревки. Я в шоке смотрел на это, не зная, что сказать или делать. Первая мысль: оставшийся маг не хотел делиться гримуаром. Вторая: это какой-то внутренний заговор, борьба за иерархию. Третья: просто ссора. Но, как оказалось, все мои догадки были мимо. «Спокойно, маг, я не хочу драться, лишь поговорить», — раздался скрипучий голос. Он сделал паузу, а затем добавил: «Мое имя — Морекс, а как зовут тебя?» Я не то чтобы хотел с ним говорить, но, как вариант, можно послушать. Не зря же он только что прикончил своего напарника. «А если это ловушка, я в любой момент могу смыться отсюда подальше. Называй меня Зигур», — нехотя ответил я. Он поднял голову и хмыкнул. «Как банально. Назвался именем владельца гримуара? Не утруждайся, можешь не скрываться. Мне все равно, кто ты на самом деле: король, принц, светлый маг, павший во тьму, или уличный оборванец. Статусы давно потеряли для меня всякий смысл. Но если ты так ценишь свою конфиденциальность, ладно. Зигур, к чему все это? Пустая болтовня. Переходи к делу. Или ты правда думаешь, что я стану вести с тобой светскую беседу, учитывая, что 5 минут назад мы хотели прибить друг друга?» Я сузил глаза, хотя из-за маски он этого не увидел. «Неверно», — твердо сказал он. «Я не хотел тебя убивать. Наоборот, ты меня заинтриговал. Знаешь ли, это как-то не помогает. То, что мной заинтересовался маг, только что убивший своих, доверия не внушает. Скорее наоборот». Он посмотрел на трупы своих коллег, а затем вновь обернулся ко мне. «Мы не были друзьями, товарищами, возможно, но тебе ли не все равно? Действительно, мне плевать на них, поэтому я тебя и слушаю, а не кидаюсь с криками, как ты мог убить своих союзников. Так о чем ты хотел поговорить?» Я немного расслабился. «Прежде чем начнем, позволь задать вопрос. От него зависит, будем ли мы сотрудничать?» Он выжидающе посмотрел на меня. «То есть меня ты даже не спросишь, нужно ли мне это сотрудничество?» Хмыкнул я. «Не уклоняйся от темы, переходи к делу. Если наши взгляды разойдутся, каждый пойдет своей дорогой», — холодно отрезал он. «Ладно, задавай». Я продолжал тянуть время, восстанавливая резерв и держась готовым к переносу. «Что для тебя магия?» «Изомер». «Ни слова больше». Смотрел прямо, ожидающе. «Хм, странный вопрос от мага, но ладно, отвечу». Я задумался, коснувшись пальцами подбородка, сквозь маску. «Когда-то магия для меня была просто инструментом власти, могущества, контроль, сила. Но сейчас скорее вызывает научный интерес. С ее помощью можно добиться многого. Магия для меня – нечто удивительное. Использовать ее только ради силы или влияния – глупо. Это как держать в руках то, что может изменить реальность, и использовать его как молоток». Он опустил голову и странно затрясся. «Неужели хоть кто-то мыслит шире?» «Хорошо, я удовлетворен. Честно говоря, я ничего не понял, но, судя по всему, я ему понравился. У меня к тебе предложение», — продолжил этот странный маг. «Только что я убил своих, а их смерти уже известно ордену. Сработали сигнальные чары на балахонах, и за телами уже направлен отряд, причем усиленный. Убийство 2 магов 3-го круга не останется незамеченным, это привлечет внимание даже старших членов организации. Так вот, к чему я?» Он наигранно кашлянул, словно хотел создать эффект паузы. «Смысла возвращаться у меня нет. Даже дураку станет ясно, что я предатель. И что теперь? Я должен растрогаться и предложить тебе помощь?» Хмыкнул я. «По-моему, это не я сподвигнул тебя на этот поступок. Значит, тебе что-то нужно. И скорее всего, гримуар, верно?» «Отчасти», — кивнул он. Мне не нужна сама книга, только ее знания. В обмен я готов поделиться своими и помочь тебе в освоении магии, особенно в зачаровании. Твоя импровизация с рунами, конечно, любопытна, но это больше похоже на подделки троллей, причем глупых. Хотя за смекалку хвалю, половина моих коллег даже бы не додумалась. Мне даже стало немного стыдно, но я быстро подавил это чувство. Что бы ты ни говорил, пожал я плечами, но эти руны работают, и весьма неплохо. Да, но их подпитка требует просто чудовищного объема маны. Где ты ее берешь? Но он насекся и продолжил. Ладно, не отвечай, а то опять разговор уйдет в сторону. Так что ты скажешь? Согласен на мое предложение? Он с легкой насмешкой скрестил руки на груди и стал ждать моего ответа. Честно говоря, мне все это не нравилось. Что за цель он преследует? Почему решил договариваться со мной? Что им движет? Любопытство? Страх? Желание выжить? Или все вместе? И все же, принять его предложение можно. Я устал биться вслепую, как котенок. Этот маг наверняка сведущ в магии. Гримуар, конечно, дал мне многое, чуть не подчинив при этом мою волю, но живой наставник, особенно настолько сильный, может оказаться бесценным. Только вот насколько он компетентен, не хотелось бы приобрести кота в мешке. Но он полезен не только как учитель. Информация об учении заката может стоить дороже магических формул. Да и сильный союзник мне точно не помешает, особенно если я действительно собираюсь восстановить Ирендилу. В принципе, твое предложение весьма заманчиво, медленно произнес я. Но что, если ты меня предашь? Что, если все твои слова лишь способ усыпить мою бдительность? Так ты согласен? В этом безжизненном голосе вдруг проскользнули едва заметные нотки радости, или мне показалось? Еще нет. Наше соглашение пока лишь фикция, слова без веса. Даже если я его приму, ты действительно думаешь, что я сразу начну тебе доверять? Нет, ты слишком опасен. Прости, я покачал головой. Знал, что ты так ответишь. Ты скрытен, недоверчив. В чем-то напоминаешь меня в молодости, хмыкнул он, чуть склонив голову на бок. Конечно же, мы заключим магический контракт. Пусть сама магия станет свидетелем. Ты ведь знаешь, как они работают. Да, в гримуаре этой теме посвящено несколько страниц. У Зигура было множество рабов, которых он сковывал договорами. Отлично, так даже лучше. Он кивнул. Итак, я обязуюсь обучать тебя всему, что знаю, и помогать тебе. Также я не причиню тебе вреда ни действием, ни бездействием, в течение 20 лет. В обмен ты предоставляешь мне доступ к знаниям гримуара и не навредишь мне, теми же способами. Согласен, я задумался. Вроде бы все честно, он мне не навредит, и я ему тоже. Но договор умело составлен. Например, он вполне может захватить Анну или Эльзу и начать шантажировать меня, формально не причиняя вреда ни мне, ни им. А я не хочу оставлять такие лазейки. Добавь условия. Ты не сможешь навредить моим близким и тем, кого я таковыми считаю. Без проблем, пожал он плечами, легко соглашаясь. Я прищурился. Я еще не закончил. Также, никакого найма третьих лиц для устранения меня или тех, кого я считаю близкими. Прямо или косвенно. И к тому же, я сам буду дозировать ту информацию, которую ты получишь. Если сочту нужным, ограничу тебя. Сначала мне нужно узнать тебя поближе. Мало ли, ты через 20 лет решишь меня убрать. В общем, все, что ты получишь, будет строго контролироваться. На этот раз он явно задумался дольше. Было видно, что такие условия его не особенно устраивают. Хм, ты и правда чересчур осторожен. Ну ладно, хорошо, он кивнул. Пропишем это в условиях. Вот теперь я был, в принципе, удовлетворен. Навредить действием или бездействием, формулировка гибкая, многое зависит от трактовки. Но с дополнительными оговорками о близких и наемниках стало гораздо спокойнее. Ну и, к тому же, я всегда буду в курсе, какими знаниями он владеет. А что насчет наказания, уточнил я. Думаю, лишение магии станет достаточным стимулом, пожал он плечами. Хм, жестко, но справедливо. Вряд ли кто-то захочет нарушать такой договор. И я тоже. В таком случае я согласен. Мы провели ритуал, озвучили и зафиксировали все условия, кто что обязан сделать, чего не имеет права и какие последствия ждут нарушителей. Магия сверкнула на миг, подтверждая заключение соглашения. «Раз уж ты теперь, можно сказать, мой ученик», — произнес маг, — «тогда вот тебе подарок». На его руке вспыхнул сигил, и он направил ладонь в сторону тел убитых магов, пробормотал заклинание, и между пальцев вспыхнули странные фиолетовые кристаллы. В следующее мгновение из тел вырвались смутные сгустки, тускло мерцающие, беспокойные, и устремились прямо в кристаллы. «Вот, держи. И что это? Что ты сделал?» Я настороженно принял кристаллы, стараясь держать их подальше от себя. «Теперь в твоем распоряжении призраки двух магов. Они слабее оригиналов, но к физическому урону полностью безразличны. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Считай, это подтверждение моей способности тебя обучать, КХМ. Наверное, стоило задать этот вопрос раньше, но магом какой школы ты являешься? В большей степени, некромантия. Затем, магия крови, и немного магия тьмы. Но в теории я подкован во множестве школ и направлений, даже если не могу их применять». Я удивленно присвистнул. «Ты, оказывается, весьма осведомлен, верно? Я живу уже больше 100 лет. Возраст, как ты понимаешь, располагает к накоплению знаний». «Понятно». Я задумчиво уставился на фиолетовые кристаллы. Внутри них все еще мерцали тусклые отблески душ, словно догорающие угли. «Как такое вообще возможно? Ты умеешь управлять душами?» «Конечно нет, на такое способны лишь полубоги и некоторые архимаги». Он покачал головой. «А что касается призраков, это не настоящие души, это астральные проекции, напитанные негативом, яростью, ненавистью, страхом, болью. Основа конструкции – остаточная аура трупа. Она служит ядром и подпитывает весь призрачный сгусток». Он сделал паузу, давая мне переварить услышанное. «Но поднять призрака можно не из любого мертвого, только из того, кто умер насильственной смертью. Смерть от старости или болезни не оставляет нужного отпечатка». Он закончил объяснение и взглянул на меня. Я молча кивнул. Теперь сомнений не оставалось, он действительно может меня обучить. «Раз уж мы теперь союзники, может, стоит перестать скрывать свои лица?» — предложил я, поднимая взгляд. Он кивнул. Первым снял маску я, и, как только мои черты открылись, он мгновенно меня узнал. Стоило догадаться. «Ханс, принц Южных островов, о тебе ходит масса дурных слухов. Именно из-за них тебя, кстати, и приглашали в нашу организацию. В последнее время ты, если не ошибаюсь, живешь в Эренделле и помогаешь королеве, которая тоже владеет магией». «Все верно», — подтвердил я. «Теперь понятно, почему ты скрывал лицо. Даже здесь тебя могли бы узнать», — сказал Морекс, и в голосе его мелькнуло что-то похожее на уважение. «Моя очередь. Только, не пугайся». Он осторожно снял капюшон. Тьма, окутавшая его голову, отступила, и передо мной открылось не лицо, а его отсутствие. На меня смотрел обнаженный череп с сияющими изнутри зелеными глазами. «Так ты лич?» Я был искренне поражен. Честно говоря, не ожидал. Даже на фоне всего того, что мне довелось увидеть за последнее время, это стало чем-то из ряда вон. Я слышал о личах, читал о них, но никогда не видел собственными глазами. И вот он стоит передо мной, спокойно рассуждает, обучает, заключает магические контракты и при этом смотрит своими пустыми глазами прямо в душу. Я стал им очень давно, но давай поговорим об этом позже. Напомню, сюда движется отряд магов, и очень сильный. ХМ, черт, он прав. Ладно, нам нужно переместиться к моим людям. Гримуар у них. Он кивнул. Тогда прикрой свой череп, иначе мои наемники разбегутся, как тараканы при виде тебя. ХМ, как скажешь. Он снова натянул капюшон, и, словно по волшебству, его лицо вновь скрылось во тьме. Раз уж ты готов, встань ближе, перемещу нас через теневую метку. Я уже собирался активировать заклинание, как он развернулся и направился к телам своих мертвых товарищей. Что ты делаешь? Надо забрать пространственные кольца. В них хранятся зелья, реагенты и личные вещи. Он аккуратно снял с их пальцев 2 одинаковых кольца. Кстати, разве теневая метка способна на такие дальние перемещения? Задумчиво спросил он, подходя ближе. Зигур доработал чары. Я надел маску обратно и дождался, пока он окажется рядом. Да, удивительный был маг. Жаль, что безумие его погубило. И не только его одного. Его безумие оказалось довольно заразительным, скривился я. О чем ты? Потом поговорим. Сейчас переносимся. Я положил руку ему на плечо, и мы исчезли. Глава 33. Появились мы в тени верблюда, на котором ехал Айрон с принцессой. Я собирался предупредить его заранее с помощью кровавой метки, но выяснилось, что это заклинание работает куда меньше времени, чем его аналог, использованный на Ричарде. Видимо, дело в повышенных затратах маны. В среднем улучшенная кровавая метка держится около 12 часов, после чего рассеивается и требует повторного наложения. Короче говоря, предупредить его заранее я просто не успел. Как только мы материализовались, Айрон тут же обернулся, настороженно глядя на меня и на моего неизвестного спутника. «Господин!» — громко окликнул Айрон. «Привал, 5 минут!» — выкрикнул он, спрыгивая с верблюда. Остальные наемники, переглянувшись, стали спешиваться и разминаться, странно посматривая на меня и Лича. Я заметил, как Жасмин с интересом наблюдает за нами с Мороксом. Взгляд у нее был любопытный, но в то же время немного встревоженный. «Все прошло отлично, Айрон. Двое преследователей мертвы. А это...» Я повернулся к Мороксу, на секунду задумавшись, как его лучше представить. Лич при этом не шевелился, стоял, как вкопанный, сверля взглядом капитана, который заметно напрягся. Айрон пристально всматривался в темный капюшон, пытаясь разглядеть лицо Морокса, но у него ничего не выходило. «Его зовут Морокс, он был третьим в их группе, но мы договорились, теперь он наш союзник». Айрон странно посмотрел на меня, но вслух ничего не сказал. Я продолжил: «Морокс — это Айрон, моя правая рука». Лич кивнул, принимая информацию к сведению. Убедившись, что они не собираются кидаться друг на друга, я спокойно продолжил: «Как обстоят дела? Все спокойно?» «Да, господин, мы держим путь к точке назначения. Если все пойдет по плану, к завтрашнему утру будем на месте», — доложил Айрон, не сводя настороженного взгляда с Морокса. «Отлично, двигаемся дальше. Но сначала у меня есть пару вопросов к тебе, Морокс. Как ты нас нашел? По метке?» «Да, я наложил на тебя следящие чары. Ты не заметил их из-за снаряжения, покрытого рунами. Очередной минус подобной защиты», — спокойно пояснил он. «Понятно, значит, метка все еще на мне», — уточнил я, сложив руки на груди. «Можешь ее снять?» «И еще вопрос, нас по ней не смогут отследить другие маги?» «Нет, не смогут», — спокойно ответил Морокс. «Я уже снял эти чары за ненадобностью». Я кивнул, чувствуя, как легкое напряжение в груди рассеивается. Все это время Айрон молча стоял рядом, внимательно слушая, но не вмешиваясь, явно не понимал, о чем идет речь, но виду не подавал. «И последний вопрос», — продолжил я. «Ты говорил про ваши мантии, что по ним можно понять, жив член организации или нет. А что насчет слежения? Они не смогут выследить тебя через старые чары на балахоне?» «Такие чары действительно были», — признался Морокс. «Но я снял их еще в первые годы своего членства. Не переживай, они не найдут нас, разве что попытаются взять аурный след. Но это легко предотвратить. Нужно наложить защиту, которая будет автоматически очищать ауру от следилок. Я потом тебя научу». «Потом?» – переспросил я с прищуром. «А не лучше ли сейчас потратить на это час? Что если они уже берут след? Ты знаешь о ритуале, но не знаешь, сколько он длится». В его голосе скользнула легкая усмешка, не издевка, а скорее заинтересованность. «Зигур не писал об этом», – пожал я плечами. «Или я пропустил?» «Понятно, у нас есть минимум неделя. Именно столько времени уходит на настройку ритуала, так что торопиться пока некуда». «Хорошо», — кивнул я. Айрон все это время переступал с ноги на ногу, явно ощущая себя лишним. С одной стороны, разговор его совсем не касался, он, судя по лицу, не понимал ни слова. С другой, приказа расходиться не было, так что он стоял рядом, не зная, куда себя деть. «Ладно, отправляемся дальше», — сказал я, оглядевшись. «У нас есть лишний транспорт». Я посмотрел на Айрона. Было бы немного глупо, если бы Личу пришлось бежать за караваном по пустыне. Айрон уже открыл рот, чтобы ответить, но его опередил Морокс. «Не нужно. Транспорт у меня есть». Он поднял руку, пробормотал заклинание, и песок перед ним взорвался, словно что-то огромное прорывалось из-под земли. Послышались испуганные возгласы наемников. Через несколько мгновений из-под песков вырвался костяной верблюд, скрежеща и лязгая, собранный из пожелтевших, покрытых пылью останков. Я невольно отступил, ошарашенный зрелищем. «Как ты это сделал?» — выдохнул я. «Пески забирают многих», — ответил он почти равнодушно. «Торговцев, охотников, жертв песчаных бурь и налетчиков. И умирают они не в одиночку, почти всегда с транспортом. Я способен поднимать нежить в радиусе до 300 метров и призывать ее к себе. Мне не составило труда собрать верблюда из доступных останков». Я удивленно присвистнул. Айрон отшатнулся, как будто ожидал, что верблюд сейчас набросится. Видно было, что ему не по себе, но он держался. Привык уже к магии, в отличие от остальных наемников, чьи лица вытянулись от удивления. Жасмин смотрела на нежить с отвращением, вперемешку со страхом. Она с трудом сдерживалась, чтобы не вскрикнуть. «Так даже лучше», — проговорил я, усмехнувшись. «Ладно, по коням». Я огляделся и понял, что коней так-то нет, по верблюдам, и в путь. Я призвал своего дымка, а Морекс, не спеша, забрался на костяного верблюда. Так мы и тронулись. Двигались минут 40. Солнце поднималось все выше, становилось душно, люди жмурились, прикрываясь капюшонами, и вытирали пот. Останавливались только для того, чтобы поправить снаряжение на транспорте или попить воды. Но остановка в ближайшее время не планировалась, в идеале нужно было дойти до оазиса, который был на нашем пути, до полудня и только там передохнуть. Пока жара еще не в зените, лучше двигаться. Мне было все равно, ни жара, ни песок не доставляли неудобств из-за рун. Айрон, привыкший к переходов, тоже не жаловался, хотя видно было, как он вспотел. А Морекс, лич вообще не подавал признаков какого-либо дискомфорта. Он сидел прямо, не двигаясь, словно статуя. Когда Морекс вырвался немного вперед, ко мне подъехал Айрон вместе с Жасмин. Она сидела позади него, молча, словно стараясь быть невидимой, и при этом внимательно прислушивалась к начинающемуся разговору. «Господин, вы уверены в нем? Он не предаст нас?» Айрон понизил голос и настороженно глянул на спину лича. «Как вообще получилось, что теперь он наш союзник?» Я пригляделся. С момента появления лича Айрон ни на секунду не выпускал его из виду и старался все время оставаться у него за спиной. «В общем, наш наемник хоть и не высказал свое фи, когда я притащил нежить, но недовольство чувствовалось. По крайней мере, мне так показалось. Он сам прикончил своих товарищей. Мы заключили магический договор. Тот, кто его нарушит, лишается магии. Ни я, ни он не хотим этого допустить. Так что ближайшие 20 лет он не сможет никому навредить», — пояснил я и бросил короткий взгляд вперед. «И скажу сразу, все получилось спонтанно. Я сражался за свою жизнь, и вдруг он появляется, спокойно убивает своих коллег и предлагает союз». «Понятно», — кивнул Айрон, но в глазах все еще оставалась настороженность. «Хочется верить, что он действительно союзник. Но, если позволите, я бы хотел понаблюдать за ним. Он ведет себя слишком неестественно. За эти 40 минут он ни разу не пошевелился. Это странно даже для мага». Айрон начал догадываться. «Ну и пусть. В конце концов, Морекс и сам, кажется, не особенно скрывает свою суть, просто не афиширует. Он не из тех, кто делает из своего происхождения тайну, но и пугать всех подряд ему, очевидно, ни к чему. Как хочешь, но не переусердствуй и не вздумай его оскорбить», — предупредил я, хмурясь. «Я еще недостаточно хорошо его знаю, и понятия не имею, как он отреагирует на слежку». «Как скажете». Айрон уже собирался отъехать, но тут неожиданно заговорила Жасмин. Ее голос был тихим, но в нем звенело напряжение. «Как это, подло, убивать своих товарищей?» Она уставилась на Морекса, вглядываясь в его спину. «Они ведь ему доверяли, а он предал их. Я не понимаю». Она покачала головой, словно не могла уместить происходящее в привычную картину мира. «Люди часто поступают подло», — отозвался я без особых эмоций. «И, поверь, Морекс не считал их своими товарищами. Возможно, они его, да, но он их, сильно сомневаюсь. Таких, как он, много. Насколько я понял, его в организацию втянули силой или просто поставили ультиматум. Так что ничего удивительного». Жасмин нахмурилась, но промолчала, только тяжело вздохнула. «Привыкай, принцесса, вот он, реальный мир, где все кидают друг друга ради выгоды. Хотя, пожалуй, этот мир еще не самый худший». Айрон бросил на меня быстрый взгляд, пожал плечами и отъехал, оставив меня наедине с мыслями. Я бросил задумчивый взгляд на лича и решил, что сейчас самое время немного расспросить его об их организации. «Морекс, у меня к тебе есть пара вопросов. Не против ответить?» Подъехал я ближе. Лич развернулся в полоборота, его пустой капюшон встретился с моим взглядом. «Нет, не против. Как видишь, я не особенно занят. И ты прав, пребывание в той организации было мне в тягость, даже во вред». «Так ты слышал?» «Спорное утверждение. Ушей и барабанных перепонок у меня нет. Мне показалось, или он хмыкнул. Но да, я слышал ваш разговор. Личи иначе воспринимают мир. Хм, надо запомнить. Обсуждать его за спиной – идея не из лучших. Передай своей правой руке, что я не против наблюдения». На удивление здравое решение от наемника. Продолжил Морекс. «А насколько далеко ты можешь слышать? Больше 40 метров уже ничего не различаю. Хотя это зависит от магии. Чем больше у меня силы, тем шире диапазон восприятия. Живых я чувствую лучше, но мертвых – дальше. Его слова звучали спокойно, без пафоса. Как факт, интересно. Но давай о физиологии личей поговорим позже. Сейчас меня больше интересует твоя организация. Конечно, спокойно ответил Морекс. Но сперва, если позволишь, я хотел бы узнать, куда мы направляемся и где находится гримуар. Если ты не возражаешь, я бы изучил его на привале. Хм, точно. Он ведь даже не поинтересовался моими планами. Видимо, посчитал это неважным. Гримуар у меня в пространственной сумке. А идем мы, если коротко, за магическим артефактом. Понятно. А можно узнать, за каким именно? Хотя, он на мгновение задумался. Если предположить, то в этой пустыне может находиться пещера чудес. В ней, согласно преданиям, хранятся сотни редчайших артефактов. Мы идем туда, верно? Верно. Но откуда тебе известно о пещере? Про нее ходит множество легенд. Буду откровенен, это все, что мне о ней известно, он говорил спокойно, без намека на бахвальство. Все равно, ты достаточно прозорлив. Ничего подобного, я просто угадал. Тыкнул пальцем в небо, если можно так выразиться, флегматично пожал плечами Морекс. Какое-то время мы ехали в молчании. Я обдумывал сказанное, а он, судя по всему, погрузился в собственные расчеты, или чем там еще занимаются личи, когда не разговаривают. Но ему наскучило ехать в тишине, и он сказал: «Прости, я тебя перебил. Ты хотел узнать подробнее об учении заката?» «Да, все верно», — подтвердил я. «Для начала мне бы хотелось понять, почему организация носит такое название, сколько ей лет, сколько в ней членов, все, что может оказаться полезным».